Как на грех кувшин оказался полным. Ошеломленный этим поступком, Рауль стоял неподвижно и смотрел то на Полли, то на свой мокрый костюм. Затем, подрагивающей рукой, он откинул со лба прядь мокрых волос. «Я не стану извиняться», — храбрясь из последних сил, сказала Полли. «О, мой бог, я уйду, иначе сорвусь и скажу или сделаю что-нибудь, о чем потом буду жалеть», — процедил Рауль сквозь зубы. Дверь с треском захлопнулась. Глава третья. К полудню следующего дня в палате Полли был установлен видеомагнитофон. Вместе с ним Рауль прислал целую коллекцию видеофильмов. Перебирая кассеты с любимыми фильмами, она не могла сдержать слез. Любовные истории со счастливым концом, подобранные мужчиной, который слишком хорошо изучил ее вкусы, ее характер, ее жизнь. Слишком хорошо. Всхлипнув, девушка выхватила из пачки очередной бумажный платок. Рауль Зафортеза провоцировал ее на поступки и чувства, на которые прежняя Полли Джонсон не была способна. Он пробуждал в ней ярость и гнев, чувство глубокой обиды и беспокойства, желание исцарапать его красивое лицо. Но Полли привыкла всегда искать первопричину в себе, поэтому понимала, что ненавидит Рауля тем сильнее, чем острее реагирует на его магнетическую сексуальную притягательность. А что она вообще знает о мужчинах? Смешно, но на пороге рождения собственного ребенка Полли была абсолютно невежественна в вопросах взаимоотношения полов. Ее отец придерживался строгих пуританских взглядов. Его правила и ограничения с самого детства не позволяли Полли вести нормальную жизнь. У нее даже подруг не было. Лет в 16 она увлеклась одним юношей, но тот быстро потерял к ней всякий интерес, как только отец запретил ей встречаться с ним. Поступив в университет, который она так и не закончила, Полли продолжала жить дома. Она вела хозяйство, помогала отцу в его активной церковной деятельности. А когда для его бизнеса настали тяжелые времена, стала его секретарем и бухгалтером. Однажды Полли случайно попала на шумную вечеринку. Ее очень угнетала мысль о том, что пришлось солгать, чтобы вырваться из дома. Она стойко выдержала парочку объятий, крепость которых усиливалась пропорционально количеству выпитого, удивляясь, почему прикосновение чужих жадных рук должно вызывать у нее восторг и ответное желание. В университете она стала встречаться с молодым человеком, но, как и его предшественники, он не был желанным гостем в доме отца. Отец по-прежнему запрещал Полли уходить по вечерам. Молодой человек сначала решил даже, что это шутка. Взрослая девушка может выходить только днем, но потом смирился. Однажды он пригласил ее к себе домой и стал уговаривать заняться любовью. Полли отказалась. Но Рауль Зафортеза вызывал у нее доселе неведомые чувства. И главное среди них – глубокое томительное желание физической близости. Желание это было тем невыносимее, чем отчетливее Полли осознавала нереальность его исполнения. Тем вечером Полли никак не могла успокоиться и уснуть. В 10 часов, зная, что она не спит, одна из нянечек заботливо принесла ей чай и иллюстрированный журнал. Ночью дверь в ее палату всегда оставалась приоткрытой. Поэтому, когда ближе к 11 Полли заметила, как дверь открылась шире, она повернулась с приветливой улыбкой, ожидая увидеть беспокойную нянечку, и застыла в изумлении, увидев Рауля. «Как ты сюда попал?» — спросила Полли испуганным шепотом. Время приема посетителей заканчивалось в 9 вечера. Рауль осторожно прикрыл дверь, а затем прислонился к ней спиной. В черном смокинге и бабочке он казался инопланетянином в этой больничной палате. Уговорил охрану, немножко поболтал с дежурной сестрой. Гибким движением он оттолкнулся от двери и сделал 2 шага по направлению к кровати. И вдруг протянул ей стаканчик с мороженым. «Мятное, твое любимое, считай это моей трубкой мира». При виде его обаятельной мальчишеской улыбки у Полли закружилась голова, сон как рукой сняло. Рауль тем временем поставил стаканчик с мороженым на блюдце, вытащил чайную ложку из чашки и воткнул в мороженое. «Ешь, пока не растаяло», — сказал он и уселся у изголовья кровати. Полли была потрясена. Рауль запомнил, что мятное — ее самое любимое мороженое, но еще больше ее взволновал его визит. Он явно был где-то, на вечеринке или в ресторане, но заехал сюда в такой поздний час с этим трогательным стаканчиком мороженого.